Это твой плащ? Какой? А, нет. Должно быть, его забыл Массимо. Вот как? Сказала Анна Карла и снова впала в задумчивость. Федерико направился к стойке, у которой толпились люди. Кажется, Массимо не слишком обрадовался, когда она сказала, что Лело ждет его на Пьяцетта, подумала Анна Карла. Он, похоже, надеялся, что Лело по каким-то непредвиденным обстоятельствам вообще не сможет прийти. Ну, к примеру, он получил телеграмму «Тетушка Амалия тяжело больна, срочно приезжай». Или же по дороге у него вдруг сломалась машина. Потому с каким понурым лицом Массимо отправился на Пьяцетта, такое предположение вполне правдоподобно. «Бедняги», — подумала она. Такие сложные, запутанные отношения и такой банальный и грустный эпилог. Хм, надо же. Вернулся Федерико. «Спасибо», — сказала она и взяла стакан. «А ты что, решил подкрепиться?» Федерико держал в руке бутылку пива и бутерброд с ветчиной. «Я проголодался», — ответил он с набитым ртом. «Уже почти половина первого, знаешь... У меня есть одна идея. Какая же? Я сдаюсь, оставляю поле битвы». Он с аппетитом съел кусок ветчины. «Хотя до победы остается 2 шага», — добавил он, не переставая жевать. «Но я отказываюсь от счастья обладать тобой и навеки быть вместе. Однако ты за это...» — он прервался, чтобы запить ветчину глотком пива. «Увы, я утешаюсь, как могу», — извинился он за резкость. «Но ты за это, когда Шейла вернется с Бонетто, скажешь ей, что меня вызвали по телефону из Иврея и позвонили прямо в кафе, да?» «Нет, конечно, я сам позвонил в Иврея, и мне велели немедленно туда вернуться». «В субботу?» «Для руководителя Оливетти не существует субботы». И потом Шейла не огорчится, вот увидишь. «Как? Разве ты мне сам не говорил, что она женщина требовательная, привязчивая?» «Все верно», — засмеялся Федерико. «Но привязалась она не ко мне, а к Бонетто. Не может быть, очень даже может. Неслыханная удача». «Так мы договорились?» Анна Карла пожала плечами. «Вообще-то я надеялась, что мне уже не придется обедать вместе с ними на холме». «Но тебе и не придется. Шейла и Феличи ни о чем так не мечтают, как остаться вдвоем». «Что ж, будем надеяться», — сказала она, бросив мрачный взгляд на плащ Массимо. Федерико перехватил ее взгляд и усмехнулся. «Вот именно. Что вот именно?» Массимо явно забыл его намеренно, чтобы под этим предлогом вернуться сюда. Мне показалось, что он не жаждет остаться наедине со своим другом. «Перестань. Ты что-нибудь знаешь?» «Я? Ровным счетом ничего. А вон и они». Он помахал рукой Массимо, который как раз входил в кафе вместе с Лело, и сразу поднялся. «Так, значит, договорились?» — переспросил он, стряхивая крошки с брюк. «Если хочешь сделать доброе дело, то отвези их на холм». Почти все покупатели уже разошлись, и в толпе образовались зияющие пустоты, словно в нее угодили снаряды. На площади здесь и там валялись всевозможные вещи, что делало ее похожей на поле боя, в панике покинутое побежденными. Но те, что купили громоздкие вещи, возвращались, чтобы погрузить их на машины. Поэтому в переулках, прилегающих к площади, пешеходам стало передвигаться еще труднее. Идти можно было только гуськом. Лело оказался рядом с Бонетто. Анна Карла шла впереди, о чем-то оживленно болтая с Лейлой, а Массимо плелся сзади. Лело было приятно идти рядом с таким крупным ученым. «С ним надо говорить о чем-нибудь очень серьезном», — думал про себя Лело, подыскивая достойную для уважаемого собеседника тему. «Хочу поблагодарить вас за вчерашнюю лекцию», — начал Лело. для меня, человека, который занимается совсем иными вещами, это было подлинным открытием.